Добрый день. Сегодня мы будем беседовать о романе Лермонтова «Герой нашего времени». Так получилось, что это последнее большое произведение Лермонтова, которое было опубликовано полностью уже в год его смерти. Однако, если принимать во внимание всю логику развития Лермонтова как художника, то не оборвись его жизнь так рано, это, конечно, было бы начало, потому что Лермонтов обещал вырасти в крупнейшего русского прозаика, поскольку ничего равного роману «Герой нашего времени» в русской прозе тогда не существовало. Лермонтов стал думать о прозе в конце 30-х годов, и эти планы были поддержаны редактором известного тогда журнала «Отечественные записки» Александром Краевским. Краевский и опубликовал две повести Лермонтова в своем журнале «Белла» и «Фаталист», две повести, которые потом вошли в полную редакцию романа. В 40-м году вышло в свет первое издание романа «Герой нашего времени», а в 41-м – второе. Они отличались предисловием. В первом издании предисловия не было, во втором издании Лермонтов добавил предисловие, и надо сказать, что многие акценты восприятия романа сместились. Мы уверены, что современники наших любимых поэтов и писателей читали их произведения так же, как читаем их мы. Но современники не знали, что это классика, и читали ее совершенно по-другому. Николай I знал, что его жена Александра Федоровна очень любит Лермонтова, и поэтому он взял в руки первое издание «Героя нашего времени». Оно вышло в двух частях, прочитал первую часть и остался очень доволен. Он решил, что герой нашего времени – это Максим Максимович, потому что первая часть крутится вокруг этого образа. Потом он прочитал вторую часть, понял, что герой – совсем другой персонаж, и пришел в дикую ярость и написал своей жене возмущенное письмо, которое завершается: «Счастливого пути, господин Лермонтов. Отправляйтесь на Кавказ», имеется в виду. В предисловии к роману высказаны несколько важнейших мыслей. Прежде всего, Лермонтов отметает все подозрения в отождествлении автора с героем. Он ясно и последовательно говорит: «Я не Печорин, и не стоит мне приписывать свойства характера Печорина, его пороки, его привычки. Это совершенно не так». Это очень важный жест, и он подобен фразе Пушкина в «Евгении Онегине», когда он последовательно говорит, что Евгений Онегин – это не его портрет. Да, мы помним эту цитату, чтобы не повторяли читатели оплошно, что наморал я свой портрет, как Байрон, гордость и поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы об ином, как только о себе самом. Лермонтов подчеркивает, что он пишет роман не о себе, а о герое времени. И об этом символе мы еще чуть дальше поговорим. Вторая мысль, которая содержится в предисловии, и этот комментарий тоже сместил многие акценты восприятия романа. Лермонтов сетует в предисловии на наивность публики, на то, что она всегда ждет прямых выводов, прямых моралей. Он говорит буквально, что наша публика еще так молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце не находит нравоучения. Лермонтов иронически насмехается над теми, кто ждет ответа на вопрос, а что все это, собственно, значит. «Никакого ответа в конце романа не ждите», – так говорит Лермонтов. «Я не даю никакого рецепта поведения, я не произношу никакого приговора». Это вторая его важнейшая мысль. Надо сказать, что именно в этот момент возникает ясная дистанция между романом Лермонтова «Герой нашего времени» и привычными для 20-х, 30-х годов принципами романтизма. В романтическом художественном произведении очень естественным образом, и мы об этом уже говорили, сближаются позиции автора и героя. Автор похож на героя, герой похож на автора. Лермонтов с самого начала говорит, что цель его другая. Цель его – создать некую систему зеркал, которые по-разному отражают реальность. Основным принципом романтического письма считается сходство или тождество автора и героя. У Лермонтова такое сходство есть. О нем упомянул Белинский в своей статье «О герое нашего времени». Однако Лермонтов сделал все возможное, чтобы отделить себя от своего героя или своего героя от себя. И в этом сказался глубокий реализм. Родоначальником психологического реализма и стал Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» опирается на очень влиятельную традицию тогдашней европейской прозы. В европейской прозе, особенно во французской, уже существовали образцы социально-психологического подхода к реальности, уже существовали образцы социально-психологического романа. Франсуа Рене Шатобриан, Бенджамен Констан и, в особенности, Альфред де Мюссе – вот те авторы, которые возникали в сознании современников, когда они брали в руки роман Лермонтова. В особенности важен здесь роман француза Альфреда де Мюссе, который очень похожим образом назывался «Исповедь сына века». «Сын века», «Герой времени» – это конструкции, которые очень напоминают друг друга. Лермонтов предпринимает попытку последовательную, ясную и очень масштабную ответить на вопрос, а какой именно тип личности, какой именно тип характера, какой именно человек является носителем ключевых свойств времени. За этим вопросом следует другой. А каким образом личность этого человека, его характер, мотивирована внешними условиями? Как она из этих условий вытекает? Почему именно в это время живет такой человек? Очень важно в этой связи вспомнить знаменитое стихотворение Лермонтова «Дума», в котором поэт рассуждает о своем поколении, о людях 1830-х годов. Это поколение ощущает себя людьми, которые не могут применить свои силы на практике. Они как будто бы оторваны от реальной возможности участвовать в жизни. Их жизнь существует словно бы отдельно от того мира, в котором им довелось жить. «Печально я гляжу на наше поколение», — говорит поэт. «Это люди, которые не смогли реализовать свои таланты, которые не смогли приложить свои силы к реальному делу. Это люди, которые не породили заметных результатов в культуре. Это люди, в общем, не состоявшиеся». Так ли все просто? Если мы примем во внимание материал романа «Герой нашего времени», то окажется, что на самом деле все очень сложно. Дело в том, что Печорин, как герой времени, не столько мотивирован им временем, сколько ему противостоит. В романе минимум фактов, минимум отсылок к истории, к эпохе, к большому государственному масштабу событий. Печорин существует словно бы изолированно от большого масштаба исторических событий. И это герой, который живет очень непонятную жизнь. Нам не ясно, к чему он стремится. Делает ли он карьеру? Хочет ли он получить очередной чин? Хочет ли он встретить настоящую любовь? На эти вопросы нет ответа, потому что Печорин противоречит себе в каждый момент, когда мы уже готовы радостно сказать себе: «Да, мы понимаем, как этот человек живет, да, мы понимаем, по какой логике он действует и какой это человек в принципе». «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно было мое назначение высокое, потому что я чувствовал в душе моей силы необъятные». Дело все в том, что сложности характера главного героя, этого неуловимого героя времени, соответствует и сложность взгляда на него. Лермонтов создает сложнейшую систему, сочетающую разных рассказчиков, разных свидетелей, которые описывают события. И в результате мы имеем дело не с приближением к ответу на поставленные вопросы, а как будто бы с все большим отдалением от этих ответов, отдалением от ясности. События увидены глазами Максима Максимовича, довольно простодушного офицера, который живет рядом с Печориным, относится к нему с глубокой симпатией, но видит в нем не того человека, каковым Печорин на самом деле является. Эти же события, с другой стороны, видятся и описываются частично глазами проезжего офицера, который и выступает в роли повествователя в рамках всего романа «Герой нашего времени». Мы как будто бы совлекаем оболочки с образа Печорина. Мы прорываемся к его собственному взгляду на себя сквозь иные взгляды, сквозь иные оценки. Мы помним, что сначала Печорин появляется в рассказе Максима Максимыча «Повествователю». В двойном пересказе мы видим Печорина. Затем в повести «Максим Максимыч» мы встречаемся с Печориным, видим его встречу с Максимом Максимовичем, удивляемся тому холодку, с которым относится Печорин к тому человеку, который его вроде бы уважает. И, наконец, только потом перед читателем возникает журнал Печорина. Ну, журналом в XIX веке называли «дневник», то есть его собственные записи. Мы сначала видим мнение о Печорине стороннего человека, услышанное третьим человеком, потом видим самого Печорина извне и, наконец, видим, как он описывает себя. Дело все в том, что не просто совлекаются оболочки, и мы, наконец, прорываемся к единственно верному взгляду на Печорина. Дело обстоит не так, потому что все эти три взгляда в чем-то равновелики, потому что оказывается, что простодушный Максим Максимович видит в Печорине больше, чем он сам. Видит в Печорине те свойства, которые ему самому недоступны. Так происходит с каждым человеком, который, как Печорин, углублен в самого себя. У него почти нет друзей, за исключением доктора Вернера, беседам с которым он посвящает несколько вечеров. И очень важно, что увидеть главное в этом человеке может как раз сторонний наблюдатель. Едва ли не очень логичным образом этот наблюдатель простодушный. Он описывает Печорина со стороны, и это для нас бесконечно важно. Чем занят Печорин? Он углублен в себя, и он занят поисками себя, и эти поиски себя в большинстве случаев оказываются поисками любви, поисками страсти, поисками подлинно близких, сердечных, дружеских, любовных, страстных отношений с женщиной. Будучи студентом, Лермонтов страстно был влюблен в молоденькую, милую, умную как день и в полном смысле слова восхитительную Варвару Александровну Лопухину. Чувство Лермонтова к ней было безотчетно, но истинно, едва ли не сохранил он его до самой смерти своей. Чувство сохранил, но судьба не соединила их. Но многое из лучшего, что напишет Лермонтов, будет связано с ее именем. Это и лирические стихи Лермонтова, это и третья редакция поэмы «Демон», и своим героиням из романа «Герой нашего времени» Вере и княжне Мэри Лермонтов отдает лучшие черты Варвары Александровны Лопухиной. Мы уже говорили о том, что Печорин – это романтический герой, увиденный с неромантической точки зрения, увиденный посторонними глазами. Что же представляет собой Печорин наедине с самим собою? Это очень странный человек. Любое его действие рождает противодействие. Любой его поступок оборачивается не тем результатом, которого он желал. Это как будто бы режиссер, который строит свою жизнь со стороны. Он все время видит себя со стороны. Это разлагает, это мучительно, это разрушительно для личности. Но представьте себе, что вы всякий раз не просто испытываете какое-то чувство, а думаете о том, что вы сейчас испытываете. Ну, например, вы испытываете страх и не стремитесь убежать от опасности, которая вызвала страх, а вы думаете: «Я сейчас боюсь». Что это значит? Что со мной происходит? Как меняется слагаемое моего характера в этот момент? Это очень тягостно. Это нас, собственно, исключает из момента жизни. Опасность нас может настигнуть, и мы можем погибнуть, если слишком много будем задумываться. Если мы задумываемся о себе в состоянии счастья, счастье тоже пропадет. Мы будем говорить себе: «Так, сейчас я счастлив». Счастье уйдет. Нельзя сказать о себе: «Я скромный». Это будет нескромно. Да и вообще неестественно непрерывно думать о себе. Загадка характера Печорина состоит как раз в том, что, не будучи в силах применить свою энергию, свой талант вовне, не будучи в силах направить свои стремления на какой-то внешний предмет, он их направляет на себя и всякий раз выступает палачом тех людей, которые его любят. И Вера, и Мэри, и Белла в разной степени не находят счастья в любви Печорина. Поцелуй меня. Не надо. Пожалуйста, не надо. Белла гибнет. Гибнет Адуэля Грушницкий. Печорин – это человек, который сеет вокруг себя зло. Это действительно такая, как будто бы калька с романтического гения, демона, способного принести окружающим людям только зло, способного совершать только преступления и так далее, и так далее. Действительно, это собрание пороков времени и больше ничего. Да, это первоначальный и не самый глубокий взгляд на Печорина. Существует иной взгляд на Печорина, который зафиксирован в мнениях о нем рассказчика романа и в мнении Максима Максимовича. Достаточно вспомнить его знаменитый портрет, такой пространный, такой детальный портрет человека, содержащего в себе неразрешимые противоречия. Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение. Контраст – это доминанта художественного описания Печорина. Его походка была небрежна и ленива, но он не размахивал руками. Верный признак некоторой скрытности характера. У Печорина все уходит внутрь, а для окружающего наблюдателя остается только загадка, остается только знак того, что этот человек совершенно непонятен, и его мысль никак не связана напрямую с его поступком. Вообще неведомо, что от него можно ждать. Он любит тебя, но убьет. Вот что получается в романе. Сейчас мы говорили о том, что может для себя извлечь из романа Лермонтова современник, чем он, этот роман, полезен нам, что мы можем здесь понять с нашей точки зрения, с точки зрения людей 21 века. Но нельзя не говорить и о том, каким было восприятие романа современниками. Оно было, конечно, несколько иным, потому что читатели того времени вольно или невольно сопоставляли роман Лермонтова с теми книгами, которые были тогда у всех на слуху. Роман «Герой нашего времени» очень литературен. В нем очень много явных и скрытых цитат, намеков. Ну, например, повесть «Белла» – это типичная история романтической любви между европейцем и дикаркой, и представительницей вольных народов. Ну, например, в поэме Пушкина «Кавказский пленник» описана похожая история. Повесть «Княжна Мэри» – это, конечно же, светская повесть. Это повесть, которая в то время тоже очень была распространена. Например, у прозаика Александра Бестужева-Марлинского. Повесть «Фаталист» – это фантастическая повесть, повесть, содержащая тайну. А это тоже типичное явление. Антоний Погорельский, Николай Полевой, Михаил Погодин и другие прозаики, чьих имен мы сейчас не помним или почти не помним, тогда работали с этим комплексом мотивов. В повести «Фаталист» Печорин возвращается домой пустыми переулками станицы, смотрит на звезды, и ему становится смешно, когда он думает о людях, веривших в предопределение, веривших в светило небесное, принимающие участие в земных делах. Но он не только смеется над этими людьми, он и завидует им. Болезнь поколения описана Лермонтовым более всего в стихотворении «Дума». Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Бездействие рождает рефлексию, размышление, сомнение. Сомнение ведет к неверию. Не случайно героиню романа, за которой гонится Печорин и который так и не может догнать, зовут Вера. Лермонтов абсолютно оригинален. Опираясь на привычные литературные схемы, он предлагает читателю нечто абсолютно необычное. Мы уже говорили о том, что каждое событие увидено с нескольких точек зрения, и ни одна из этих точек зрения не является доминирующей. Ни одна из них не отменяет другую. Дело в том, что любое событие в итоге значит больше, чем оно есть на самом деле. С точки зрения Максима Максимовича это одно событие, с точки зрения самого Печорина, как он его описывает в журнале, другое. Ну, а наш рассказчик, который рассказывает нам роман в целом, попросту недоумевает. Автор предисловия свое недоумение прямо выражает. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, какой здесь приговор. И ты, читатель, напрасно ждешь морали, напрасно ждешь рецепта. Мы об этом уже неоднократно сегодня упоминали. С романом Лермонтова «Герой нашего времени» очень полезно поступить так, как ребенок поступает с запутанной головоломкой. Выстроить из как будто бы не связанных частей новое целое. То есть расположить повести, вошедшие в роман «Герой нашего времени», его отдельные части, в последовательности реальных событий. Мы знаем, что в романе друг за другом следует предисловие, затем повесть Белла, затем повесть Максим Максимович, затем начинается журнал Печорина, то есть «Тамань», «Княжна Мэри», и завершается все повестью «Фаталист». Это задает особую художественную логику развития замысла об изображении героя нашего времени, человека, который воплощает в себе суть времени. Каждый момент романа имеет символическое значение. Не событийное, а символическое, которое видно только, если мы поставим рядом две эти последовательности. Реальную последовательность во времени этих повестей и ту последовательность, в какой они содержатся в романе. Ну, скажем, повесть «Фаталист». Не случайно же она заключает собой роман, поскольку здесь содержится своего рода философский ключ к концепции характера Печорина. Он сочетает в себе уверенность в том, что судьбе нельзя противоречить, что все заранее предопределено, и его предсказание в повести «Фаталист» странным образом, как мы помним, сбывается. И вместе с тем этот человек, Печорин, всякий раз, будучи уверен в фатальности происходящих событий, им противостоит. Этот человек, который вмешивается в события, пытается их изменить, будучи убежденным в том, что это абсолютно бесполезное занятие. Этот человек вообще неизвестно, как живет, потому что каждый его поступок содержит в себе противоположный результат. Каждое его стремление к активности содержит на выходе бессилие. Современники узнавали в романе Лермонтова не только жанры литературы, которая тогда была популярна. Узнавались ситуации, узнавались факты, узнавались детали быта. Ну, например, дуэль с Грушницким имеет важнейшее значение в контексте романа. Дуэль для 19 века, для первой половины 19 века в особенности, это важнейший атрибут дворянского быта. И очень важно переосмысление дуэльного кодекса, которое дано в романе «Герой нашего времени». Мы уже говорили о том, что в предисловии к роману Лермонтов отметает все подозрения в том, что он списал своего героя с себя, что его характер похож на характер Печорина. И это важнейший его художественный эстетический ход. Но так получилось, что судьба его героя, именно судьба, а не просто отдельные свойства характера, очень сходны с судьбой самого поэта. Роман Лермонтова был написан за год до гибели поэта, но невольно кажется, что в нем описана история грядущей дуэли. Сам автор незримо присутствует в образе героя, но и Грушницкого он наделил, очень это похоже, чертами и характера, и внешности Николая Соломоновича Мартынова. Это даже вот такие совпадения. В романе читаем: Печорин во время дуэли призывает Грушницкого отказаться от клеветы, на что он отвечает: «Стреляйте, я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла». А вот в реальной жизни после трагической дуэли Мартынов отвечает на вопросы следственной комиссии. В его черновиках он пишет, что секунданты призывали его забрать вызов, а он отвечает им, что этого сделать не может, ибо на другой же день пришлось бы ему пойти снова на ножи. Созданный в последние годы жизни Лермонтова роман «Герой нашего времени» стал началом целой литературной традиции. Без героя нашего времени, без тех художественных открытий, которым пришел Лермонтов, конечно, не было бы ни романов Тургенева, ни романов Толстого. Именно роман Лермонтова «Герой нашего времени» начинает собою новую эпоху русской литературы. Эпоху, в которой доминирует не поэзия, а проза. Эпоху, в которой стихи, поэмы как бы уходят на второй план, а на первом плане оказывается проза и в особенности жанр романа.